Поверхностное изучение темы дало понять, что на массаж, если тот не является медицинским, лицензия, в общем-то, и не нужна, а мои услуги вполне подпадают под понятие спортивного массажа. Проблема с налогами же решалась простой уплатой подоходного налога. Вроде бы, я не специалист в сфере японского налогообложения, поэтому вполне могу ошибаться, не взяв в расчет какие-то детали. Незаметно ноги вывели меня к комнате клуба каллиграфии. Давненько я здесь не был. Отодвинув дверь, я вошел в помещение. Взгляд сразу же зацепился за сидящую в позе Сейдзо Саюки, что старательно водила кистью по листу ватмана. «Твоя работа с кистью завораживает», — отвесил я комплимент. «Да, я частенько слышу пересуды парней о том, как хорошо я, должно быть, обращаюсь с кистью, и с каким удовольствием они бы предоставили мне свои кисти», — вымолвила Саюки, не отводя взгляд от листа. «Из твоего рта, как всегда, вылетает одна лишь пошлятина», — посетовал я, без труда расшифровав двойное дно ее фразы. «Будто ты ожидал от меня чего-то другого», — иронично ответила девушка. «Действительно. Кстати, что-то давно мы с тобой не виделись. Я даже успел соскучиться по твоему грязному рту». «О, хозяин хочет воспользоваться ротиком своей рабыни?» — спросила Саюки похотливым тоном. «Возможно, не дал я прямого ответа. Но больше этого мне интересно, почему ты вот уже несколько дней никак себя не проявляла?» «О, все дело в твоей кисти, разворотившей мои внутренности. Мне до сих пор больно ходить», — поморщилась девушка. «Извини, перестарался», — произнес я, почесав затылок. «Мне действительно не стоило так сильно налегать на девушку в ее первый раз. Но не беспокойтесь, хозяин, мое горло в вашем полном распоряжении», — томно вымолвила Саюки, начав ползти в мою сторону на четвереньках. Добравшись до меня, девушка потерлась головой об мою ногу, а затем принялась зубами расстегивать ширинку. Не с первого раза, но у нее получилось. Сам же я нехило так возбудился от одного лишь лицезрения ее действий. Как только ширинка была расстегнута, шаловливые ручки мазохистки полезли к моим трусам. «Ну вот ты и свободен», — прошептала она, обращаясь к моему члену, а после ласково поцеловала головку. «Кажется, он рад меня видеть». «Еще как, мне быть нежным в этот раз?» — спросил я. «Ни в коем случае», — возмущенно нахмурилась Саюки. «Я хочу, чтобы вы грубо отымели свою сучку прямо в горло», — воскликнула она, не изменяя своим фетишам. «Хорошо». Намотав волосы Саюки на кулак, я насадил ее голову на своего дружка, проникая до самых глубин ее горла. Девушка хрипела каждый раз, когда мой член полностью исчезал в ее ротике. Ее ладони упирались мне в ноги, но президент клуба каллиграфии даже и не думала пытаться оттолкнуть меня, покорно работая язычком. Не прошло и 5 минут, как я был готов разрядиться. «Глотай», — повелел я, прижав ее голову к своему паху. «Хак-хак-ка», — подавилась Саюки, обильно выкашливая сперму. «Ох, я снова ее пролила», — виновато выдавила девушка. «Хозяин, ваша сучка заслуживает сурового наказания». «И какого же?» — с интересом спросил я, размышляя, как далеко в этот раз готова зайти ее фантазия. «Ударьте меня». «Чего? Ты не перебарщиваешь?» «Нет, я правда этого хочу», — ответила она с невиданным ранее энтузиазмом. Ее ответ заставил меня задуматься. С одной стороны, одна только мысль бить девушку претила мне, с другой же она сама этого хочет. Достаточно посмотреть на ее возбужденное лицо, чтобы понять, что мой отказ лишь разочарует ту. Да и в конце концов, что за сексизм? Я ведь за равные права женщин и мужчин. И с той же мыкой бился вполне спокойно, не задумываясь о моральной стороне вопроса. А сейчас вдруг решил поиграть в джентльмена, что мне совсем не свойственно. Неужели на меня так повлияла память Кики? Хотя, вероятнее всего, я просто столкнулся с непривычной мне ситуацией. Еще никто из девушек не просил меня их ударить. А жаль, ведь, возможно, это и есть секрет идеальных отношений. Ладно, согласился я на эксперимент. Подняв руку, отвешиваю стоящей на коленях девушке звонкую пощечину. «Ага!» — вскрикнула Саюки, хватаясь за место удара. На секунду мне показалось, что сейчас она расплачется. Но нет, ее лицо вспыхнуло краской, а дыхание лишь участилось. «Еще!» — потребовала она, запуская руку под юбку. Отвожу руку и бью по другой щеке, а затем еще раз. После каждой новой пощечины девушка заводилась все сильнее, а рука под юбкой двигалась все более активно. Спустя несколько минут такой экзекуции обе щеки мазохистки напухли и были красными от ударов. Однако она все не унималась. «Еще, хозяин, пожалуйста, сильнее». Возбужденно прокричала она. Как она и просила, в следующий удар я вложил куда больше сил, отчего девушка ничком свалилась на пол. Мха-ха-ха, то ли заскулила, то ли застонала Саюки. Но растекшаяся под ней лужица любовных соков однозначно намекала на то, что девушка испытала оргазм. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил я, склоняясь над ней. «Да, это было великолепно», – прошептала она, приподнимаясь. Когда Саюки повернулась ко мне, то я смог лицезреть дело рук своих. Нижняя губа девушки была разбита, и из нее сочилась кровь. «Что-то не так?» – поймала на себе мой виноватый взгляд Саюки. «Прости, я перестарался», – ответил я, указывая на губу. «А?» – удивленно кинула она, прикасаясь к ранке. «Да ладно, ты расстроился от такой мелочи?» Ресницы девушки затрепетали от охватившего ее удивления. «Мелочи?» – переспросил я, озадаченно склонив голову. «Хозяин, я принадлежу вам душой и телом. Вы можете делать со мной все, что угодно. Бить, унижать или презирать, словно рассказывая прописные истины ребенку», – пояснила Саюки. «Я не более чем ваша собственность. Игрушка для утех, рабыня. Не смотрите на меня с такой жалостью. Она мне не нужна. Вот когда вы били меня по лицу, мне было это по душе. Ты конченая мазохистка», — осуждающе сказал я. Стыдно признаться, но ее слова заставили мой опавший член вновь налиться кровью. «Да», — промурлыкала довольная Саюки. «И вам, хозяин, это нравится», — заметила она, схватившись за моего дружка, боевая готовность которого не осталась ею незамеченной. «Ммм», — довольно простонал я от того, что девушка стала энергично двигать рукой. «Не хотите зайти на второй круг? Не думаю, что твой рот это выдержит», — колко ответил я. «Вы правы, но я могу обслужить вас своим нижним ртом. Что скажете? Хотите отыметь вашу похотливую сучку?» Встав на четвереньки, Саюки призывно завиляла задницей. «Я думал, ты все еще не отошла от прошлого раза. По правде говоря, не восстановилась лишь моя попа, которую вы так нещадно драли своим здоровяком. Ну раз так, больше не сомневаясь, задираю ее юбку и, отодвинув трусики, погружаюсь в истекающие соками лона. Руками же рефлекторно хватаюсь за покачивающиеся сиськи. Да, сожмите их». Не став противиться, сжимаю руки, наслаждаясь приятной мягкостью полушарий. Остановившись, переворачиваю девушку на спину, чтобы иметь возможность любоваться ее прекрасным личиком, утопающим в удовольствии. Кьяха, легкая пощечина заставила девушку издать удивленно довольный стон. «Сильнее, долби меня сильнее». Пуще прежнего завелась мазохистка, дорвавшаяся до сладкого. Однако, чем сильнее получаемое удовольствие, тем больше разыгрывается аппетит. И Саюки не стала исключением, ее желания росли в геометрической прогрессии. «Придуши меня», — воскликнула она, кладя мои руки себе на шею. «Ну же, пожалуйста, господин», — взмолилась девушка, видя, что я не спешу исполнять ее просьбу. «ТЦ, ладно, но постучи мне по руке, когда поймешь, что больше не можешь без воздуха», — снова поддался я на уговоры. Хоть я и делал вид, что неохотно иду навстречу ее извращенным желаниям, но это было скорее для успокоения совести. На самом же деле я получал не меньшее удовольствие, чем сама девушка. В такие моменты во мне будто просыпалось животное начало, подталкивающее показать, кто здесь альфа-самец, а кто бесправная кукла для сексуальных утех. К счастью, я не испытывал подобных желаний в отношении Мидзухи или любой другой девушки, иначе впору было бы идти к психиатру. Хотя кого я обманываю, мой скворечник определенно точно поехал в какую-то не ту сторону, помахав ручкой на прощание. Отстранившись от тяжелых дум, крепче хватаюсь за девичью шею и начинаю увеличивать силу хвата, одновременно с тем не прекращая таранить киску стонущей подо мной извращенки. Десяток секунд спустя Саюки широко открыла рот, судорожно пытаясь вдохнуть воздуха. Ее глаза расширились, а ножки рефлекторно заелозили по полу. Однако она даже не пыталась подать стоп-сигнал, а потому я не прекращал сжимать тонкую шею, продолжая двигать тазом. Секунда шла за секундой, а лицо девушки все больше синело. В один момент ее глаза закатились, а мышцы влагалища начали бешено сокращаться, жадно выдаивая мой член. Я не смог выдержать такого давления, обильно заливая семенем ее киску. Несколько секунд внеземного блаженства, из-за которого я потерял всякую связь с миром, и я вновь возвращаюсь в суровую реальность, обращая внимание на состояние Саюки, чьи конечности перестали дергаться. Спешно разжимаю хватку, понимая, что она потеряла сознание. Только спустя несколько мгновений, растянувшихся в моем восприятии на долгие минуты, девушка начала подавать признаки жизни, давясь кашлем и жадно хватая ртом воздух. «Дура, ты почему не постучала?» – возмущенно крикнул я. «Ха, прости, мне было так хорошо, что я не захотела останавливаться», – пристыженно пробормотала девушка, опуская взгляд в пол. «Не в силах сдерживать злость, отвешиваю идиотке пощечину. ММХА, спасибо, хозяин», – поблагодарила меня Саюки, приняв наказание за поощрение. «Неделю без секса», – вынес я свой вердикт, все-таки найдя способ воздействия на непослушную рабыню. «Что? Но я ведь не выдержу столько», – запротестовала она. «Ничего не знаю, у меня голова болит», – ехидно ответил я, едва удержавшись от фразы «И спать ты будешь на диване». «А, больше глав на бусте». HTTPS басты Тони Линдил. Глава 33. Достижение. Аутоэротическая асфиксия Саюки Такихары. Выполнена. Награда. 1 коин. Оказалось, что даже такие действия система готова засчитывать за достижение. Страшно даже подумать, сколько еще существует достижений, связанных с сексуальными девиациями, за которые система готова расщедриться на награду, но на которые я никогда не пойду. Хозяин обеспокоенно потрясла меня за плечо Саюки, увидев, как я вот уже некоторое время тупо пялюсь в стену, а на самом же деле читал и осмысливал системное уведомление. «Извини», задумался, развеял я ее тревоги, ласково поглаживая по голове. «И о чем же?» – поинтересовалась она, млея от ласки с зажмуренными глазками. «Да вот», – подумал о том, чтобы попробовать свои силы в каллиграфии. «А то довольно странно, что я состою в клубе, но при этом абсолютно не участвую в его деятельности. Раньше ты не проявлял к этому интереса», – совершенно справедливо заметила президент, снова переходя на менее претенциозное обращение. «Ну да, было бы странно, называя она меня постоянно хозяином. Может, просто хочу так же великолепно владеть кистью, как и моя рабыня», – пожимаю плечами. «Ау, не знала, что ты играешь за обе лиги», – ошарашенно отшатнулась девушка. «Иногда кисти, это просто кисти, Саюки», – тяжко вздыхаю. «Но, кажется, теперь я понимаю истоки твоей любви к каллиграфии. Если проводить аналогии, то ваша любовь к моей попке», – многозначительно оставила она фразу неоконченной, изобразив шкодливую улыбочку. «Неужели ты таким способом нарываешься на дополнительные уроки дрессировки?» – одарил ее хмурым взглядом, несущим в себе угрозу жестоких наказаний. «Вашей сучке не помешает еще одна случка», – соблазнительно стрельнула в меня глазами девушка. «Хороший хозяин не должен идти на поводу капризных желаний питомца», – покачал я головой. «А если питомец разбаловался, он ведь заслуживает наказания?» – спросила девушка с предвкушением в голосе и пляшущими в глазах бесенятами. «Несомненно», – подтвердил я. «Поэтому никакого секса в течение следующих 10 дней», – увеличил я срок наказания. «Нет», – ужаснулась Саюки. «Я ведь не это имела в виду, когда это способ наказания определялся питомцем». Скептично выгнул я бровь. «Умоляю, хозяин, я ведь столько не выдержу». Встала она на колени, обхватив мою ногу руками. «Прошу, уменьшите время наказания. Я же с ума сойду без вашей большой и твердой елды в моем нутре. Опять строит из себя жертву, получая своеобразное мазохистское удовольствие от этого. Хм, в принципе, я могу пойти тебе навстречу», — задумчиво протянул я. «Но только если дашь мне пару уроков каллиграфии», — озвучиваю свое условие, кивая в сторону ватмана. «А да, конечно же», — обрадовалась Саюки. «Тогда я милостиво уменьшу срок до 5 дней, но взамен тебе запрещается заниматься самоудовлетворением», — произнес я, отыгрывая роль доброго и в то же время строгого господина. «Извините, что прерываю», — вдруг раздался совершенно незнакомый мне голос со стороны двери, к которой я был повернут спиной. Мое сердце ушло в пятки, однако лицо не выражало эмоций, обуревающих меня в этот момент, потому что оно оцепенело от странной неожиданности. «Да, именно от нее», — восстановив сбившееся дыхание, медленно скашиваю взгляд на вторженца, надеясь, что им окажется не один из учителей. К счастью, моему взору предстала совершенно спокойно стоящая девушка, примерно моего возраста, может чуть старше. Она была достаточно высокой, как для представительниц слабого пола Японии этого мира. Нет, даже в моем прошлом мире она считалась бы выше среднего. В этом же она возвышалась над той же Саюки сантиметров эдак на 15-17. Для более точной оценки нужно сходить домой за рулеткой. «Кажется, я видел одну в кладовке». Отогнав мысли о росте, обратил внимание на другие, не менее выделяющиеся аспекты внешности девушки. Я уже привык к тому, что у людей, в особенности женщин этого мира, волосы порой окрашены в самые разные цвета. К сожалению, язык так и не дошел спросить, краска это или их естественный цвет. Но даже на этом фоне незнакомка выделялась длинными волосами фиолетового цвета, смотрящимися вполне естественно. Если это и краска, то невероятно качественная. Вкупе с грудью четвертого размера, подтянутыми ножками и симпатичным лицом, девушка могла дать фору любой модели, прибегнувшей к многочисленным пластическим операциям и тонне штукатурки. «Насмотрелся?» – насмешливо спросила девушка, увидев, как мой взгляд гуляет по ее телу. В ее словах не чувствовалось ни капли злости или раздражения, а плохо скрываемые смешинки в глазах говорили о том, что она скорее забавлялась моей реакцией. «Едва ли нескольких жалких секунд хватит, чтобы запечатлеть в памяти всю глубину твоей красоты», столь же прямо ответил я, делая незнакомке незамысловатый комплимент. «На самом деле внешность – это не то, что заслуживает похвалы, так как она определяется с рождения и не является личной заслугой человека. Чему следует уделять внимание, так это личностным качествам, которые как раз-таки поддаются развитию. Быть добрым и сострадательным в среде, где все озлобленные и подлые, вот это сильно. Являться верным и честным, когда все стремятся тебя обмануть и предать, значит иметь несгибаемый стержень, на который невозможно повлиять извне. Сам я никогда такими качествами не обладал, являясь столь же гибким, как и моя политическая позиция, однако всегда восхищался теми, у кого их замечал. И хоть я и сказал, что внешность не зависит от стараний человека, тем не менее черты характера все равно так или иначе отражаются на лице. Например, у тех, кто часто улыбается, со временем появляются едва заметные морщинки вокруг глаз и чуть выше рта. А у тех, кто хмурится, морщины на лбу и немного ниже уголков рта. И таких примеров множество. Бывает достаточно одного взгляда, чтобы понять, каков тот или иной человек как личности, стоит ли вообще с ним связываться. Даже невербальные сигналы тела вроде позы и жестов с головой выдают нас, ведь трудно поддаются контролю со стороны сознания. А по той же осанке можно судить о самооценке. Горбящегося трудно назвать уверенным в себе. И напротив, индивид с прямой спиной и гордо поднятой головой создает впечатление непоколебимой уверенности в себе. Конечно, существуют также физиологические причины, способные создать ложное впечатление, поэтому всегда стоит анализировать по совокупности факторов. И даже так, нередки случаи, когда первое впечатление оказывается ложным. Но лично меня в этом плане редко подводит интуиция. И под интуицией я подразумеваю не какое-то шестое экстрасенсорное чувство, а лишь обработанную мозгом информацию, незамеченную сознанием, но не ускользнувшую от так называемого в народе подсознания. Хотя подсознанию издавна приписывают некие мистические качества, и современная психология ц-психиатрии оперирует более точным термином – бессознательное, подразумевая под ним совокупность психических процессов, в отношении которых отсутствует контроль сознания. Глядя на незнакомку, я сразу же заметил ее уверенную позу. Она совершенно не была зажата или смущена ситуацией, хоть и очевидно уловила часть нашего с Саюки разговора, и лишь мой комплимент смог на секунду поколебать ее невозмутимость. Это не было смущением, нет, скорее удивление моей прямоте и тому факту, что кто-то решился похвалить ее внешность. И возвращаясь к внешности, нельзя не отметить ее фиолетового цвета глаза, лучащиеся спокойствием и добротой. Человек с таким взглядом не способен на предательство или какую-то низость по отношению к близким. Но при этом я не видел в ней и грамма мягкотелости, которую так часто любит путать с добротой. Вся ее фигура создавала впечатление натянутой тетивы. Нет, даже не тетивы, а бритвенно-острого меча, покоящегося в ножнах, но способного в любой момент покинуть их и покарать своих недругов. «Коли так хочешь ее запечатлеть, то вступай в мой клуб Кинда», вернула девушка хладнокровие и сразу же постаралась извлечь из возникшей ситуации выгоду. «Каждый удар должен являться защитой и нападением одновременно, да, по крайней мере, сравнение ее с мечом не лишено смысла. Если она назвала клуб своим, то значит, она его глава, а соответственно, должна обладать немаленькими навыками во владении мечом, пусть даже и бамбуковым». «Заманчивое предложение, я его обдумаю», — ответил я, не спеша соглашаться. «В первую очередь нужно на него посмотреть и решить, стоит ли оно того или это будет пустой тратой времени. В конце концов, я хочу подтянуть рукопашный бой, а не научиться махать мечом, который не всегда будет под рукой. И все же, с какой целью ты сюда пришла, и как смогла так тихо войти? Мысленно добавил я, забрать плакат для клубной комнаты, который Такихара-сан согласилась для меня нарисовать. Еще раз извиняюсь за вторжение, виновато произнесла девушка, сделав глубокий поклон. Так, значит, вы знакомы? Обратился я уже к Саюки, которая все еще стояла на коленях возле моих ног. Ага, это моя одноклассница, Саика Бусудзима, представила она девушку. Значит, это Саика, как и Саюки, третьегодка. А это мой близкий друг, Кикикирю, сказала Саюки с заминкой, видимо не зная, как лучше описать наши отношения. Я, честно говоря, тоже. Не говорить же каждому, что мы хозяин и рабыня. Я бы назвала это другим словом, взяла слово Саика. В любом случае рада знакомству, и снова поклон. Как много ты слышала, взволнованно вымолвила Саюки, испытывая то ли беспокойство, то ли возбуждение, а вероятно, и то и другое. На самом деле меня тоже волновал поднятый ею вопрос, так как я все же прошляпил момент, когда Саика проникла в комнату. С того, где ты говорила о случке, безмятежно ответила Саика, будто вела беседу о погоде. Ее лицо не выражало ни отвращения, ни осуждения, может, капельку смущения, да и то небольшую. То есть почти все, заключила Саюки. И что ты будешь делать с этой информацией? Подозревающе прищурила она глаза. Ничего, ты будто бы не находишь в этом ничего необычного. Я ожидал несколько иной реакции, произнес я, внимательно следя за мимикой девушки и выискивая следы, свидетельствующие о лжи. Но те я не находил. Она была безмятежна, как водная гладь озера. А что здесь странного? Служение своему мужу есть основная задача хорошей жены, недоумевающе произнесла Саика, одной ей известную истину. Или это что-то из Бусида? Так или иначе, мне стало кристально ясно, она такая же двинутая, как и другие знакомые мне девушки этого мира. Должно быть, здешние психиатры всегда при работе и гребут хорошие деньги. Хотя я и сам не лучше. Если они двинутые, то я двинутый в квадрате, раз имею с ними отношения. Саюки посмотрела на меня, и я сразу понял. Даже ее мазохистская натура находит поведение гостей странным. А это о чем-то договорит. Будто давний пациент психиатрической больницы, считающий себя Наполеоном, встретил другого пациента, выдающего себя за Кутузова. Так ты меня понимаешь, озарилось счастьем лицо Саюки. Я думал, что моя жизнь это трагедия, но я понял, что это комедия. Больше глав на Бусти. https://bast.tonilindil. Глава 34. В итоге Саюки отдала таки Саика ее плакат, и та ушла, при этом еще раз сказав, что будет рада видеть меня в своем клубе. Я же получил урок каллиграфии, в процессе убедившись, что какого-либо таланта в этой области мне не перепало. Кандзи получались кривыми и совсем непривлекательными, и даже 2 часа практики не смогли изменить конечный результат. Как только я исправлял одну ошибку, то сразу же вылезала другая, которой до этого не существовало. Создавалось впечатление, будто я пытаюсь протащить диван в узкий дверной проем, в который при любом раскладе может пройти лишь 2 угла, а я же упорно пытаюсь впихнуть невпихуемое, тупо чередуя углы. Я бы назвал мою ситуацию не просто отсутствием таланта, а скорее наличием антиталанта. Конечно, можно заменить талант усердием, однако потребовалось бы колоссальное количество времени просто для того, чтобы выйти на уровень середнячка. О том, чтобы достичь сколь-либо значимых успехов, не идет и речи. А так как я не вижу острой необходимости освоить данное ремесло, то не вижу и смысла рвать себе жилы. Попробовать себя на данном поприще было не более чем блажью. Получится, хорошо, не получится, и ладно. Ну для первого раза неплохо, выдавила Саюки, сложным взглядом смотря на исписанный моими каракулями ватман. А если честно, у каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Возможно, твое призвание лежит в несколько иной плоскости, как можно более корректно дала она оценку моим способностям. Иначе говоря, мне на руки наступил медведь. Слон, внесла уточнение девушка, еще раз окинув взглядом мои каракули. Распрощавшись с Саюки, я поспешил в тренажерный зал. Спортивную форму я взял с собой еще утром, а потому у меня не было нужды заходить домой. Когда я переоделся и вышел из раздевалки, до назначенного времени встречи с Мэйко оставалось 10 минут. Тем не менее девушка уже находилась здесь, сверля меня своим вечно недовольным взглядом. Наконец, явился. Раздраженно бросила девушка, как только я к ней приблизился. На 10 минут раньше назначенного, отбрил ее претензии, а должен был на 15. Знаешь, сколько парней готовы ползать у моих ног за одну только возможность провести со мной время. Высокомерно заявила Мыка, смотря на меня, как на грязь. Я ей сейчас двину. Мало кто может вызвать у меня такую агрессию всего несколькими словами. Знаешь что, тренируйся сама, ответил я спустя секунду раздумий. Терпеть такое к себе отношение я не намерен. Что, не могла поверить своей ушам девушка. Мне не отказывают. Все бывает впервые, безразлично пожимаю плечами. Я победила тебя, а значит ты должен мне подчиняться. Начала заносить девушку. Победила, нарушив правила, а следовательно, я могу не соблюдать условия договора, напомнил я ей, но вместо этого я пошел тебе навстречу, а взамен получил лишь хамство, высказал я ей все, что думаю и, развернувшись, ушел делать разминку. Мыка же осталась стоять на месте, не пытаясь меня остановить. Я чувствовал ее взгляд, направленный мне в спину, легкая разминка, затем подтягивание и следующий за ним комплекс упражнений на мышцы спины. Девушка не трогала меня, но постоянно ошивалась где-то рядом, идя по собственной тренировочной программе. Она то и дело бросала на меня мимолетные взгляды, которые я старательно игнорировал. Так продолжалось до тех пор, пока я не перешел к упражнениям на грудь. Первым в списке был жим лежа. Ввиду отсутствия в зале кого-либо, кроме Мыка, делать жим мне предстояло без страховки. Со стороны такой поступок мог показаться опрометчивым, но только если не знать, что я в любой момент могу вкинуть кайны в телосложение и отжать штангу. Фактически мне ничего не угрожало, но даже так я не желал бездумно растрачивать кайны, все еще раздумывая о наиболее рациональном способе их использования, а потому заниматься буду не до отказа. Первый был разминочным, с пустым грифом. Несколько десятков повторений до жжения в мышцах, и я готов перейти к рабочему весу. Блины навешаны, тело отдохнуло, а я ложусь на скамью, располагая пальцы на рисках. Снимаю гриф со стойкой, размеренно опускаю его к груди, чтобы спустя краткий миг выжать обратно. Как раз это время выбрала Мыка, чтобы подойти ко мне со стороны головы. А так как мой взгляд направлен в потолок, первым, что я заметил, ее большую грудь, заполнившую чуть ли не все поле зрения. Я подстрахую, пояснила свои действия девушка. Грудь мешала видеть ее лицо, но в голосе Мыка впервые за все время нашего знакомства промелькнули нотки смущения. Ладно, не стал я спорить в такой момент. Вдруг ей взбредет в голову, ну, не знаю, задушить меня, сев мне на лицо. Зная, что девушка меня страхует, я смог выложиться на полную и в последнем повторе выжать штангу с небольшой помощью Мыка. Встав со скамьи, я бросил на нее вопросительный взгляд. «Прости меня», с трудом выдавила она непривычные для себя слова. «Я и вправду вела себя неподобающим образом. Такого больше не повторится», уточнил я. «Я постараюсь», неуверенно вымолвила Мыка. «Что ж, это не совсем то, что ожидал услышать, но моментально изменить свое поведение действительно непросто. Давай по очереди», указал я на штангу, меняя тему. Судя по упражнениям, которые та делала ранее, она, как и я, тренирует сегодня грудь. Только в отличие от меня, в ее сплите грудь комбинировалась с руками, а не спиной. «Ага», — согласилась девушка с едва уловимой радостью на лице. «Если раньше я уступал ей в силе, то теперь мы были примерно равны, а потому и рабочий вес в жиме лежа у нас был одинаков. Благодаря этому не пришлось снимать лишнее или вешать новые блины». Девушка сразу же легла под штангу и, отрегулировав хват, приступила к подходу. Я же, в свою очередь, стоял за ее головой и внимательно следил, чтобы не пропустить момент, когда понадобится моя помощь. Минусом положения, в котором я стоял, было то, что мне открывался прекрасный вид на выглядывающую из-под майки белоснежную грудь девушки. Каждый раз, когда гриф оказывался в крайнем нижнем положении, он забавно пружинил от груди, из-за чего амплитуда движений была несравненно меньше, нежели у меня. Не знаю даже, записывать это в плюсы или же минусы. По крайней мере для глубины проработки мышц, это точно минус. На последних повторениях, когда силы спортсменки заканчивались, она начинала все громче и громче постановать, будто бы получая от всего процесса несравненное удовольствие. Нет, мне тоже нравились данные ощущения, но в ее случае удовольствие словно бы носило сексуальный характер. Если это так, что становится понятна любовь девушки к спорту, а также и то, почему она ни с того ни с сего принялась приставать ко мне на прошлой тренировке. Дальнейший тренировочный процесс протекал вполне размеренно. Спустя 40 минут я закончил намеченный на сегодня комплекс упражнений, а минут через 5 это сделала и Мика. «Спарринг», — предложила она, вытирая пот полотенцем. «Почему бы и нет?» — не стал я отказываться, мечтая взять реванш. И так оно и произошло. Когда мы надели перчатки и вышли на ринг, перевес в бою был полностью на моей стороне. Хоть с прошлого раза я и не улучшил свои навыки, но увеличившиеся параметры в телосложении позволили мне доминировать в скорости и даже в силе. Как мы успели выяснить, во время выполнения жима лежа я ее превосходил. Совсем незначительно, но все же, там, где я мог выполнить 16 повторений, Мика делала лишь 15. «Ты победил», — Мика признала поражение спустя 10 минут боя. Я был бдителен и не подпускал ее близко к себе, из-за чего она не смогла перевести бой в партер, где у нее, несомненно, будет преимущество. «Я заслужил награду», — ухмыляюсь, рассматривая тело девушки сальным взглядом. «Хоть характер у Мика и не сахар, но не привлекая она меня, то я бы уже давно послал ее куда подальше. А возможно, именно стервозный характер и придает той некую изюминку, из-за которой мне еще больше хочется углубить наши с ней отношения. И на какую же награду ты рассчитываешь?» Приблизилась она ко мне, соблазнительно покачивая бедрами. «На ту, что красивая девушка может дать молодому парню», — нагло заявил я, впиваясь в ее губы поцелуем. Однако приятный момент не продлился и пары секунд. Девушка грамотно провела подсечку и повалила меня на пол, усаживаясь на меня сверху. «Если хочешь награды, победи меня в борьбе», — томно прошептала она мне на ухо. «Уверена, если я выиграю, то уже не буду довольствоваться малым. Ты будешь обездвижена, и я смогу делать с твоим телом все, что захочу». Ключевое слово «если», — облизнула она губы, ничуть не испугавшись таких перспектив. Перебросив оседлавшую меня Мика через себя, я попытался взять ее на болевой, но та ловко вырвалась, и уже мне пришлось освобождаться от удушающего. Правда, такую вариацию удушающего я видел впервые. Вместо того, чтобы обхватить мою шею руками, перекрывая приток воздуха, она вжала меня в свою грудь, удерживая голову обеими руками. Если расчет был на то, что я не захочу вырываться, то он оправдался. Мне действительно не хотелось освобождаться из плена ее мягкого бюста. Но переборов себя, я все же выскользнул, утешая себя тем, что если выиграю, то еще смогу насладиться ее соблазнительным телом. Дальнейшие 5 минут я изо всех сил старался не столько победить, сколько не проиграть. Будучи полным профаном в борьбе, я не мог ничего противопоставить более опытному противнику, раз за разом оказываясь в плену рук или ног девушки. С моей стороны было ошибкой под влиянием момента ввязываться в неравную борьбу. Я был полностью вымотан и обессилен, тогда как соперница лишь слегка вспотела. А потому, когда я в очередной раз попал в плен ее сильных ног, у меня уже не нашлось сил вырваться. Я лежал на полу, а моя голова была зажата меж сильных женских ног в опасной близости к промежности девушки. «Как ты там говорил, я буду обездвижена, и ты сможешь делать с моим телом все, что захочешь. Не находишь справедливым, если я сделаю то же, что ты собирался сделать со мной?» — спросила победительница, сильнее сдавив мою голову. «Ха-ха, я же пошутил. Ты ведь не собираешься воспользоваться моим беззащитным положением, не собираешься же?» «Да», — в ответ же девушка лишь многозначительно улыбнулась и сдвинула край коротких шортиков, под которыми не оказалось трусиков. «Жарко, наверное. Ты знаешь, что делать», — бросила Мика, опуская таз так, чтобы ее киска оказалась в считанных сантиметрах от моего лица. «Может, договоримся?» — предпринял я, очевидно, тщетную попытку выбраться из отчаянного положения. «Если меня убедят твои оральные навыки, я тебя отпущу». «Может, ораторские?» «Нет», — разрушила мои призрачные надежды Мика. «Больше глав на моем бусте. HTTPS басты Тони Линдил». Глава 35. Я, разумеется, хотел близости с Мика, но явно не такого формата. Мои отчаянные трепыхания не приносили результата, а лишь заставляли девушку сильнее сдавливать мою голову своими бедрами. И возмущаться, в общем-то, смысла нет, сам ведь обещал сделать с ней то же самое. В зале кроме нас больше никого не было, а потому девушка могла не переживать о свидетелях. «Ну, или мы так думали. А ну-ка слезь с него», — раздался в проходе раздраженный голос. Из своего положения я не мог видеть этого человека, но знакомый женский голос позволил без труда определить личность девушки. «Шизука, я думал, ты не придешь», — удивленно прохрипел я. «До того, как прийти в зал, я отправил СМС с указанием места и времени встречи, однако не получил обратной связи. Была на педсовете, не могла ответить», — лаконично объяснила женщина. «Ты еще кто такая?» — возмутилась недовольная Мыка. «Я его классный руководитель», — замялась на мгновение Шизука в попытке подобрать правильное определение нашим отношениям, но в конце концов остановилась на официальном, а теперь быстро слезла с него. Вновь потребовала женщина с изрядной долей ревности в голосе. «И не подумаю, это наши дела, не вмешивайся в них», — отмахнулась Мыка от требований Шизуки. Услышав такой ответ, разъяренная учительница подскочила к девушке, схватила за волосы и скинула ее с меня. «Ай!» — закричала от боли Мыка. «Ты что творишь, колдоебина?» Мигом вскочила она на ноги, враждебно зыркая на собеседницу. «Закрой рот, корова!» «Не осталось в долгу Хирацука. И чтобы я больше не видела тебя рядом с Кики, обойдешься. Ты ведь его классный руководитель, а не жена. Так что я буду делать с ним все, что захочу. Твое мнение по нашим отношениям меня не интересует», — высокомерно высказалась Мыка, уперев руки в боки. «Вашим отношениям», — окончательно вышла из себя женщина, кидая уничижающий взгляд на девушку и обидчивый на меня. «Кики, ничего не хочешь рассказать?» «Да нет у нас никаких отношений», — открестился я, мысленно добавив «пока что». Одновременно с этим крепко так задумался о том, каким это образом я в будущем буду сообщать Шизуке о своем гареме. «Не шути так, дорогой», — произнесла Мыка елейным тоном, продолжая нагнетать обстановку. Очевидно, она нащупала болевые точки собеседницы и нещадно давит на них. «Как ты можешь быть таким жестоким после всего, что между нами было?» — показала хорошую актерскую игру девушка, прильнув ко мне всем телом. Шизука, не будучи дурой, и сама поняла, что ее провоцируют, и вернула себе спокойствие. «Предлагаю провести спарринг», — произнесла Шизука, кивнув в сторону ринга. «Проигравшая больше никогда не подойдет к Кики», — озвучила она свое предложение. «Мне такое условие, мягко говоря, пришлось не по душе, но вклиниться меж разгоряченных девушек я не решился. Чай не самоубийца». «Идет», — приняла предложение Мыка, видимо считая, что без труда одолеет соперницу. «Мне же только и остается, что только наблюдать за развитием событий. Смотреть, как девушки дерутся за тебя, моя жизнь явно свернула куда-то не туда. Надо было больше читать гаремных новелл, авось знал бы сейчас, как разрешить сей конфликт». Дамы тем временем надели перчатки и защитные шлемы, не прикрывающие лишь нос и подбородок. Стукнувшись перчатками, они начали бой. Первые минуты поединка девушки прощупывали оборону друг дружки, активно передвигаясь по октагону. Движения обеих были умелыми и стремительными. Лицо Мыка удивленно вытянулось, когда она поняла, что противница отнюдь не профан в боевых искусствах и на легкую победу можно не рассчитывать. Сражение набирало обороты, девушки начали выкладываться на полную, подключая удары ногами. Изящные, но спортивные ножки Шизуки ничем не уступали более накачанным и объемным на вид ногам противницы. Схватка выходила зрелищной, и было крайне трудно определить, на чьей стороне перевес. Как ни посмотри, но навыки девушек были равны. Возможно, в партере у Мыка и было бы преимущество, но более длинные ноги Шизуки позволяли той держать необходимую дистанцию, пресекая попытки втянуть себя в невыгодную ей борьбу. Очень скоро подавляющая часть ударов обеих производилась именно нижними конечностями. Закономерно, что через 10 минут боя обе, ввиду усталости, полностью отказались от размашистых ударов в голову или туловище, перейдя на лоу-кики, и были вынуждены все больше задействовать руки. Время шло, а победитель так и не был выявлен. Соперницы, тяжело дыша, продолжали наносить вялые удары, то и дело переходя в клинч. «Когда я думал, что такими темпами окончания спарринга придется ждать еще долго, соперницы разорвали дистанцию, чтобы отдышаться, а затем, словно прочитав мысли друг друга, решили пойти ва-банк, закончив все одним ударом. К сожалению, ход мыслей девушек был даже слишком одинаков. Обе, не жалея сил, прописали правой рукой в лицо соперницы. И та, и другая в этот момент позабыли о защите, полностью сконцентрировавшись на атаке. Как итог, произошел двойной нокаут. Бессознательные тела Мыка и Шизуки с громким стуком упали на пол ринга, заставив меня пораженно выпучить глаза. Не иначе, как моя прокачанная удача сыграла здесь решающую роль, сведя все к благоприятному для меня исходу. Как ни крути, а это ничья. А если нет проигравшей, то никому не придется соблюдать соглашение, прекращая со мной общение. Девушки полностью оклемались лишь через пару минут. «Кто выиграл?» – первой спросила Мыка, собрав глаза в кучу. «Никто. Вы отключились одновременно. Это ничья», – сообщил я ошарашенным девушкам. «Довольны? Как вам вообще пришла в голову идея решать, с кем мне общаться, а с кем нет? Низвели меня до состояния вещи, что безропотно перейдет в руки победительницы, и думаете, что я с этим смирюсь?» Пошел я в наступление, пока они не придумали очередной способ поделить меня. Сейчас они подавлены исходом боя и не подумают перечить. Это самое благоприятное для меня время высказать свое недовольство, изображая оскорбленную до глубины души жертву женского деспотизма. «Это не так», — подорвалась с места Шизука, попытавшись схватить меня за руку. Но я не дал ей такой возможности, резко отстранившись. «Не так, хочешь сказать, что не говорила такого?» — холодно спросил я, буравя девушку взглядом. Шизуке было нечего сказать в свое оправдание, и она виновато опустила взгляд в пол. Мыка же была параллельно на мои слова. Она лишь скрестила руки под грудью и наблюдала за представлением. «Можете еще раз набить друг дружке лица, но это абсолютно ничего не изменит. И я в этом участвовать не буду», — произнес я напоследок, прежде чем развернуться и выйти из помещения. Вроде не перегнул. Теперь можно сесть под дерево и посмотреть, какие плоды на меня свалятся. Больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 36. Тайная власть. Дело умных и в любой игре нужно уметь в точку попасть, тихо и бесшумно, подчинить и завладеть. Вечность дана лишь на время размышлений. В небе луна, сложных госпожа решений. Наушники в моих ушах позволили скрасить дорогу до дома и поменять откровенно поганое настроение на просто удовлетворительное. Отперев входную дверь, бросаю достаточно тяжелую для уставшего от тренировки человека сумку на пол и снимаю опостылевшую за время прогулки верхнюю одежду. «Мидзуха, это ты?» – раздался из гостиной мамин голос. «Нет, это я. А где сестра?» – спросил я, разуваясь. «Ушла в магазин за продуктами», – крикнула она. «Мне стало интересно, чем же таким занята мать, что продолжает кричать, вместо того, чтобы подойти. По крайней мере, именно так она обычно поступает». Но все стало понятно, как только я вошел в комнату. Мама стояла на стремянке и пыталась поменять перегоревшую, по всей видимости, лампочку. А пыталась потому, что стремянка была не очень высокой, да еще и достаточно хлипкой. Мама едва доставала пальцами до середины энергосберегающей лампочки, постоянно покачиваясь из стороны в сторону, стараясь сохранить равновесие. «Мам, слезай, я сам поменяю», — взволнованно сказал я, опасаясь того, что женщина навернется и что-нибудь себе сломает. «Нет, твой вес стремянка точно не выдержит», — и не подумала она соглашаться. «К тому же мне осталось совсем немного. Лучше подержи меня за ноги». «Ладно, только не падай», — ответил я, схватившись за лодыжки матери. «Боишься, что не поймаешь?» — усмехнулась она. «Нет, боюсь, что ты меня раздавишь. Вот сейчас у меня возникло желание спуститься и навалять тебе», — обманчиво весело вымолвила мать. «Спасибо, меня и так часто бьют», — произнес я, вспоминая Мыкой любящую распустить руки Шизуку. «С чего бы это?» — засмеялась женщина, из-за чего стремянка затряслась и опасно заскрипела. «Ой, держи меня повыше», — потребовала она, схватившись свободной рукой за верхний край складной лестницы. «Ладно», — выполнил я просьбу, положив руки на ее бедра. «Нет, еще выше. Ты же знаешь, где у человека центр тяжести». «И где же?» — задал я каверзный вопрос, начиная понимать, куда именно она клонит. «Нет уж, пусть скажет это сама, а то буду потом крайним, если вдруг окажется, что центр тяжести на самом деле где-то в области поясницы». «Мм, продвигайся вверх, я скажу, где нужно остановиться», — выкрутилась из ситуации мать. «Ну, как хочешь», — хмыкнул я, плавно заскользив руками по упругим бедрам женщины, в итоге остановившись в считанных сантиметрах от запретной зоны. Однако оказалось, что мне уже выписали пропуск, который я никогда не стремился получить. «Почти, еще чуть выше», — прошептала мать с ожиданием в голосе. «Нет», — лаконично ответил я отказом, не зная, как объяснить взрослой женщине, что ее просьба выходит за рамки нормального. «Сынок, ты что, хочешь, чтобы я упала?» — обиженно вымолвила мама. «Давай лучше дождемся Мидзуху», — постарался я найти выход из затруднительного положения. «То есть сестру ты подержишь, а меня нет, или ты готов рисковать и ей, ТЦ, ладно, сдался я под напором манипуляторских аргументов и положил ладони на мягкие ягодицы матери, довольно, проскрежетал я сквозь зубы, ага, удовлетворенно промурлыкала она, но быстро поправилась, в смысле, теперь я точно не свалюсь. Мои ладони ощущали невероятную мягкость и в то же время упругость в заднице женщины, что аж мне даже пришлось прикрыть глаза в тщетной попытке абстрагироваться от будоражащей кровь ситуации. Черт, чего она добивается своими действиями? Неужели она и правда рассматривает меня не только как сына, если прошлые ее поступки можно было списать на влияние алкоголя или простую случайность, то эту нет, сама по себе она ни о чем не говорит. Но в совокупности они складываются в весьма однозначную картину. Всему виной моя привлекательность, или все же удача? Нет, удача должна работать в мою сторону, а не наоборот. Вот желая я такого расклада, то тогда, да, примерно так все и должно было бы развиваться. Но я ведь не хочу этого. Не хочу ведь. Готово, удовлетворенно хлопнул в ладоши предмет моих мыслей. Наконец-то, облегченно выдыхаю, убирая руки от привлекательной попки. Спасибо, одарила она меня благодарной улыбкой, аккуратно спускаясь вниз. Кстати, ты ведь не забыл, что пообещал пригласить эту свою шизуку к нам на ужин в эти выходные? Не забыл, но мы немного повздорили, поморщился я, так что не в этот раз. Ничего страшного, на долю секунды ее лицо приобрело довольное выражение, но она сразу же постаралась скрыть свою радость. Неудачно, я буду в своей комнате, оповестил я маму, прежде чем подняться на второй этаж. Рухнув в компьютерное кресло после принятия освежающе-прохладного душа, я нажал кнопку питания на системном блоке, а после ввел пароль, предусмотрительно установленный мною. Разглядывая рабочий стол, я размышлял, чем бы мне заняться. Играть или смотреть сериалы мне не хотелось. Моя жизнь не так сплошной бразильский сериал с элементами японского хентая, а система добавляет ноток то ли РПГ, то ли симулятора свиданий. Точно, раз я собираюсь зарабатывать массажем, то нужно поработать над своей техникой, чтобы мои движения казались хоть сколько-нибудь профессиональными, а то пока только рельсы-рельсы с шпалы-шпалы я и умею делать. Японские сайты хотели меня ограбить, предлагая ввести данные карты и приобрести нужные курсы всего за 20 тысяч йен. Недолго думая, зашел в русский сегмент интернета и поставил на скачку пару тематических книг и два десятка видео. А пока все это дело загружалось, было решено проверить свой видеоархив. Надеюсь, что с началом наших отношений Мидзуха перестала заниматься эксгибиционизмом. А нет, не перестала. Она поняла, что я заснял ее на веб-камеру и теперь позировала так, чтобы мне было видно все, что девушка посчитала нужным мне показать. Ну хоть не так часто стала это делать. Быстро промотав записи этой недели, я начал одним глазом просматривать сегодняшний день, не надеясь увидеть что-либо необычное. Вот мама делает уборку в моей комнате, пылесосит, вытирает пыль, складывает в шкаф поглаженные вещи, берет мои трусы, задумчиво рассматривает их, прижимает к лицу и запускает руку в собственные трусики. Блять, встретился мой лоб с поверхностью стола. Да как же так-то? Я считал, что у нас в семье двое извращенцев, я и Мидзуха. Оказалось, трое. Теперь бессмысленно делать вид, будто не понимаю, чего хочет от меня мама. Вопрос лишь в том, что я буду с этим делать. Напоминаю, что сегодня в 21.00 у меня в Дискорде состоится розыгрыш 3 подписок на Бусти. https://discord.gg/5fcu. Глава 37. В итоге я поступил как настоящий мужчина. Решительно отложил дело на потом. Между тем, на видео мать закончила самозабвенно заниматься мастурбацией и, воровато оглянувшись, вышла из комнаты, забрав с собой и мои трусы. Блеск. Обе женщины нашей семьи имеют какой-то странный фетиш на трусы. Только одна альтруистично подкладывает свои, а другая эгоистично забирает чужие. Свернув программу, устало откидываюсь на спинку кресла, задумчиво потирая переносицу. И дабы отрешиться от свалившейся на меня проблемы, принимаю решение заняться поисками подходящего моим требованиям дадзё секции боевых искусств. Загуглив вопрос, сразу же отметаю кружки бокса и дзюдо. Мне нужно что-то совмещающее в себе как удары руками и ногами, так и борьбу. А то не дело, что Майка валяет меня, как хочет. Что-то мне подсказывает, что сегодня она мне еще и поддавалась, желая растянуть удовольствие. Словно сытая кошка, играющая с пойманной мышкой. Выписав на листик десяток адресов, убираю его в рюкзак. Завтра после школы загляну в те, что поближе к дому. А пока открываю один из загрузившихся самоучителей по массажу для чайников и начинаю впитывать информацию. За 4 дня я обошел все ранее намеченные мной дадзё. Казалось бы, что трудного в том, чтобы найти удовлетворяющую твоим требованиям секцию. Но не тут-то было. В каждом дадзё я провел не меньше пары часов, наблюдая за тренировками и спаррингами учеников. В половине мест, что я посетил, ученики не блистали мастерством. Их умения и близко не стояли с умениями Мыка. Ну а по физическим данным их превосходил и я. И это я говорю не об общей массе, а о тех, кто считался лучшими учениками. Возможно, что мастера и были выше уровнем, но оценить их умения я не мог. В любом случае во время обучения мне будут необходимы равные или превосходящие меня противники. Иначе выйдет бесполезная игра в поддавки. В другой половине уровень боевых навыков учеников был несравненно выше. Лучшие из них ничем не уступали Мэйка в умениях и значительно превосходили нас обоих в физических данных. Вот только все портил какой-то фантастический уровень высокомерия, исходящий из каждого члена дадзё. Даже их мастеров не обошла стороной эта проблема. Те вообще были настолько звезданутыми, что с ними было невозможно общаться. Комплекс бога во всей своей красе. И ладно бы только это. Ко всему прочему, в этих секциях царила какая-то ненормальная иерархия. Более сильные бойцы унижали более слабых, а те в свою очередь издевались над еще более слабыми. А новички в первые 3 месяца вообще не имели права обучаться приемам и занимались лишь уборкой, да помогали своим сенпаям. На этих бедолаг выливалось больше всего словесных помоев. Мастера тех дадзё были очень удивлены, когда я не впечатлился величием их секций, и даже не хотели отпускать, пока я не изменю свое, несомненно ошибочное мнение. Пришлось отговариваться тем, что мама не разрешает мне драться, а я просто хотел понаблюдать за столь великолепными и сильными мужчинами. После этой фразы меня, как правило, сами просили удалиться, не зная, как воспринимать такого рода комплименты. Мой метод дал сбой только один раз, когда тренер покраснел и засмущался, а потом еще и предложил продолжить знакомство в более уединенном месте. Вот оттуда пришлось драпать, уже самому промямливая что-то невнятное. Я был даже готов вложить все имеющие кайны в телосложение, лишь бы меня не догнали. К счастью, за мной не стали гнаться. Я надеялся, что у кого-то просто оказалось хорошее чувство юмора, но всхлипы, доносившиеся мне в спину, свидетельствовали о другом. В тот день я пришел домой, словно пришибленный, и сразу же накинулся на Мидзуху, стараясь выбросить из головы неприятные воспоминания. «Эмах, да, братик, вот так», — сладострастно стонала сестра. «Мидзуха, это всего лишь массаж», — укоризненно заметил я. «Ничего не могу с собой поделать, очень уж хорошо у тебя выходит», — начала оправдываться раскрасневшаяся сестра. «Ты точно не перехваливаешь мои навыки? Мне нужна честная оценка», — спросил я, не очень-то веря в то, что уже на 3-й сеанс массажа мои руки могут приносить такое удовольствие. Особенно учитывая, что я не увеличивал телосложение девушки с помощью кайнов. «Я не вру, мне действительно приятно. У тебя настоящий талант. Ну хоть к чему-то у меня талант. Ну или спина Мидзухи просто чрезмерно чувствительна к моим прикосновениям. Для чистоты эксперимента мне нужен еще один подопытный. Чем это вы занимаетесь?» Прозвучал голос матери, вошедшей в мою комнату, где и происходил сеанс массажа. Пару минут ушло на то, чтобы объяснить маме идею того, чем я хочу заняться. Естественно, не вдаваясь в излишние подробности. «Хм», — на секунду задумалась женщина. «Тогда я тоже должна оценить твои умения. С точки зрения статистики, одно единственное мнение не играет роли. Нужна более широкая выборка», — безапелляционно заявила она. «Что-то я уже устал сегодня. Да и вообще, лучше привлеку к этому делу своих подруг». Попытался я отказаться от столь сомнительного предложения. Может, не увидь я, что она делала с моим трусами, то и поверил в ее честные намерения. Но теперь я более чем уверен в корыстной подоплеке ее действий. «Как же ты собираешься работать, если устаешь после первой же клиентки? Нужно тренировать выносливость». Не захотела так просто отступать мама. «Братик, мама права», — предательски воткнула мне нож в спину Мидзуха. «Так что я пойду, не буду вам мешать». «Спасибо, доченька», — поблагодарила она Мидзуху со счастливой улыбкой на губах. На секунду женщины обменялись многозначительными взглядами и чему-то своему кивнули. Сестра вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. «Надеюсь, ход стулом не подперла». «Ну, начнем», — задала риторический вопрос мама, медленно расстегивая домашний халат, чем изрядно нервировала меня. Слишком уж плотоядные взгляды кидала она на меня. Я чувствовал себя мышью, запертой в одной клетке с кошкой. «Ага», — дал петуха мой голос, когда мне открылся вид на стоящую в одном нижнем белье женщину. «Спасибо, что хоть его не сняла, с нее бы сталось». Соблазнительно покачивая бедрами, мама продефилировала к моей кровати. Разместившись на кровати, она оперативно расстегнула застежку бюстгальтера и стянула с плеч бретельки. «Я готова, а я нет». «Эх», тяжело вздохнув, начинаю разминать плечи своей клиентки, постепенно спускаясь к пояснице. «Неплохо», — похвалила мои старания мама. «А теперь ножки, пожалуйста. Кто-нибудь, внесите эту клиентку в черный список, пожалуйста. Это не в моей компетенции. Я специализируюсь только на спине». Ушел я в отказ, пятой точкой чуя подвох. «Вот как раз и повысишь квалификацию», — игриво усмехнулась она. «Как хочешь. Ай-яй-яй, чего так больно-то?» — закричала женщина, когда я стал грубо массажировать ее голени. «Говорю ж, не умею», беспомощно пожимаю плечами, надеясь, что она не захочет продолжать. Но она была непрошибаема. «Вот видишь, как хорошо, что это выяснилось сейчас, а не в процессе работы. Теперь ты можешь поработать над своими слабыми сторонами. Я, так уж и быть, побуду подопытной», сделала она мне одолжение. «Спасибо», выдавил я, скрипя зубами. «Раз уж мой план не сработал, то нет смысла продолжать в том же ключе». Я вернулся к массажу ее ног, но уже не прикладывал столько силы. После голени перехожу на ступни, но быстро понимаю, что мать начинает ерзать бедрами и едва слышно постановать в простынь, а потому сразу же переключаюсь на бедра, добившись от нее разочарованного вздоха. «Правильно, нечего мне тут возбуждаться. Уже лучше», — похвалила она меня, «а теперь повыше, пожалуйста». Уже наученный горьким опытом, не стал спорить и просто начал массировать мамину попку, прикрытую черными кружевными трусиками. «Довольно?» «Ну да», не понялась, чего я вдруг решил задать такой вопрос. «Так же, как тогда, когда мастурбировала с моими трусами на лице?» — ехидно спросил я. «Мне надоели ее игры, а потому решаю тут же пресечь на корню весь этот спектакль». «Как?» — повернулась в мою сторону ее ошеломленное лицо. «Веб-камера записывает все, что происходит в моей комнате», — указываю пальцем в сторону компьютера. «Да и твои поступки более чем ясно говорят о том, чего ты добиваешься», — холодно ответил я. «Я нет», — прикрыла она лицо руками. «Теперь я тебе отвратительно?» — спросила она всхлипывающим голосом. «Ты никогда не станешь мне отвратительно», — отнимаю ее руки от лица и заглядываю ей в глаза. «Но ты должна понять, то, о чем ты грезишь, никогда не случится. Мы мать и сын, а потому не можем пересекать эту грань». «Но почему? Ведь с Мидзухой ты ее переступил», — воскликнула огорченная женщина, размазывая тушь по лицу. «Откуда ты?» — теперь пришла моя очередь удивляться. «Я видела, чем вы занимаетесь. И после этого ты будешь говорить о существовании какой-то там грани? В любом случае мы с ней не родные», — покачиваю головой. «Это не то же самое. Просто прекрати эти попытки соблазнения. Я люблю тебя, но совсем не так, как тебе бы того хотелось. Ты не видишь во мне женщину», — обидчиво проронила мать. «Вижу, но этот факт ничего не меняет. Послушай, твои чувства изменились после того случая с отцом. Я хочу сказать, что это просто такой период. Со временем все пройдет, и ты уже не будешь чувствовать того же», — постарался я мягко объяснить женщине ошибочность ее действий. «Не пройдет», — горько улыбнулась она. «Но я поняла, что мои чувства тебе в тягость. Да я и сама себе отвратительно. Извини, такого больше не повторится», — заверила меня мама, едва сдерживая слезы. «Как я уже и сказал, ты никогда не будешь мне отвратительно. Поэтому прекращай себя корить. МГМ, я лучше пойду», — начала она подниматься с постели, прикрывая рукой внушительных размеров грудь. «Постой, массаж еще не закончен», — хватаю ее за руку и тяну обратно. «Ты уверен?» — проявились сомнения на ее лице. «Конечно». Дождавшись, когда женщина ляжет обратно, кладу руки на мягкую кожу спины и продолжаю свое дело. Причина того, что я не дал маме уйти, в первую очередь в том, что мне хотелось как-то сгладить свой отказ. Должно быть неприятно, когда твои чувства вот так вот отвергают. Своими действиями я хочу показать, что она мне не противна. К тому же, из-за чувства вины я посчитал себя обязанным как-то компенсировать ее переживания. Вот мне и пришла в голову идея повысить маме телосложение. По идее, это должно не только улучшить физическую форму женщины, но и улучшить здоровье. Тем более, что мне нужно проверить, как будут чувствовать себя мои будущие клиенты во время этого процесса. Сразу же ли они ощутят изменения, произошедшие с их телом, а если да, то насколько ярко. Не переставая двигать руками по изящной спине матери, открываю окно ее характеристик и вкладываю один кн в телосложение. «МММ», издала блаженный стон мамуля. «Приятно, опиши свои ощущения», требовательно попросил я, словно ученый, фиксирующий данные интересного эксперимента.